Я могу понять, как Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. А это Анжелика Валерьевна? А это кто? Это Сурбек Нурарович, Национальная служба взыскания. Сурбек? Ну что хотел, Сурбек? Сурбек. Ну, проблемы? Да вот сам хочу вас спросить, все в порядке? У меня, да, спасибо, что побеспокоился. А у тебя проблемы, что ли? Давай разрулим с тобой. Не, у меня все отлично. Да. Скажите, пожалуйста, давайте я еще раз вам представлюсь, может быть, раз вы расслышите правильно. Да я расслышал, ты думаешь, что я сейчас прям это от волнения, что это НСВ, подскочу, просто забьюсь от испуга и буду дрожать. Нет, ты ошибаешься. А, разве... Ты сейчас еще надо сейчас свою розу попрать. А то у тебя пафос потек немного. Лицо. Позорожу, обернись вокруг. Видишь всех? Mm-hmm. Да, значит, в реальности. Продолжай. Подождите, нет. Двоих не увидел. И что случилось? Так, двоих не увидел. Давай ищи, куда там твои петухи-курицы делись. Ну-ка, давай искать их. Почему не на рабочем месте? Не знаю, что-то они там вообще... Обнаглили. Без вашего управления они стыдно. Давай всех строить. Ну-ка, давай, говори всем встать. Давай. Сейчас будем их считать, а кого нет, они у нас сейчас пойдут. Два наряда вне очередь. Какие наряды, бачок? Да какие, какие, я скажу, такие будут наряды. Может, нет, давайте мы своего наряда скажем. Траву прополят, огород спашут. Ну, какое нам задание, то и будут выполнять. И то верно. Да. Обнаглели. Вообще не говорите. От рук отбились. Ну что, жаловаться будешь, нет? Жаловаться? На что? Ну на жизнь, на твою тяжелую. Ну за что? Да вроде она не тяжелая. Не тяжелая. Почему вы решили, что она тяжелая? Ну ты мне с какой целью позвонил? На что-то пожаловаться, наверное, о чем-то попросить. Правильно же? Давай я решу твои проблемы. Попросить. Нет, я позвонил, чтобы вы вернули деньги, которые вам не принадлежат. А денег так, хочешь. Ой ты, боже мой. Денег. Все хотят денег. Что за жизнь наступила? Мне бы позвонил прям о литературе, об искусстве побеседовать. Всем только деньги, деньги, деньги. Представляете, сам в шоке. Как дальше жить? Нужны деньги. Да. Ну вам же нужны были деньги, когда вы пришли за ними, правильно? Вот только честно. Ну, это все, что у меня, это мои деньги. Нужны были, я их забрала. А теперь, кому нужны деньги еще, пусть попробуют у меня возьмут. Угу. Это как? Это подождите еще раз. Ну, не сразу понимаю вашу. Ага. Я дам загадочную. Немного медленно работаю. Ну я тебе сейчас смотри, объясню. Вот смотри, мне нужны были денежки, да? Я пришла, взяла, но теперь кому-то пока тоже нужны работает. Денежки, да? Ну пусть они попробуют теперь у меня взять. Кому нужны эти денежки? Я так понимаю, что вы агенты. Вам надо, ну, оказать на меня какое-то психологическое воздействие, там, ну, поугрожать, постращать, чтобы я денежки дала тем, кому они нужны. Ну, нет, со мной не прокатит. Поэтому, если мой кредитор хочет от меня денежек, пусть идет в суд. Либо по сессии привлечет коллекторов, и я над ними поизгаляюсь. Угу. Но а зато кредитор останется с денежками. Да. Можно я тоже вопрос такой? Ну, давай, пожалуйста. Спасибо. А вот вы говорите, вот они денежку получат только тогда, когда суд обращаться. А вы же изначально тогда задумывали? Слушай, изначально я хотела просто это, как сказать, поприкалываться. Пришла, попросила, даже не попросила. Так. Да, ну, мы даже не пришли, вы в компьютер зашли. Да, я в компьютер зашла, поприкалывалась. Они всем раздают, раздают направо, налево. Ну, вот, я и взяла. Там даже реклама мне пришла, смс-ка пришла, вам одобрено. Я думаю, что одобрено, я еще не обращалась. Они уже одобрили, даже не знаю, меня одобрили. Да. И вы решили взять. А я думаю, что людей там взяли, они там старались, что-то одобряли мне. Ну, я и взяла, почему нет? Да я и сейчас их не обижаю, я говорю, я вам, конечно, отдам ваши денежки-то. Ну, найдите только в суд. Угу. Они не идут, да? Они не идут, не. Ну, значит, им деньги особо и не нужны. Ну, скорее всего. Да. А скажите, пожалуйста, а у вас работа есть? Вы работаете? Смотри, я сейчас тебе все объясню. Ты очень хитрый, да? Ты такого психолога, Доброжука включил, со мной это не прокатывает. Смотри, вот мой кредитор, я даже не знаю, за какого кредитора ты звонишь, мне, в принципе, вообще параллельно и фиолетово. Но... У вас их много? Да, достаточно. Меня ни один не уведомил, да, о привлечении какой-либо там потусторонней силы в наши договорные отношения. То есть, там сами между собой заключили агентский договор, да, все правильно, по закону, не надо моего согласия, но уведомить меня об этом кредитор, обязан должен был. Не сделал собака даже этого. Поэтому ничего себе не расскажу, ничего не буду вообще... Даже капелюшечку вам пояснять. Пока кредитор этот паразит меня не уведомит о привлечении вас как третьих лиц, как агентов, по работе со мной, по возврату просроченных должностей. Ну, слушайте, да. Скажите, пожалуйста, да, вы, так как вы очень человек грамотный, очень позитивный, очень настроение подняли мне, спасибо. Вы мне можете сказать, пожалуйста, вы отталкиваетесь в соответствии с законом или просто? Сейчас без задних мыслей спрашиваю, просто на самом деле вопрос нужен для дальнейшего диалога. Вы на основании закона сейчас говорите, что уведомить должны были, или просто где-то услышали? Нет, на основании закона. Я сейчас все вам по полочкам растусую. Я просто ждала, как у вас идет по шаблону. Вас кредитор уведомил, смотрите в личном кабинете. А я говорю, не получится. Вот все бред. Я вас слушаю. Вот смотрите, у нас 230-й федеральный закон. Строго-настрого он статья определил, 9. Статья 9, да, либо заказное письмо, либо курьер под роспись. Все, это вот то, что применимо ко мне. Следующий пункт. Либо иным способом предусмотрено соглашение между кредитором и должником. Но вы же умный человек, вы понимаете, что на момент заключения кредитного договора не могла иметь статус должника. Я была заемщиком. Образовалась у меня просроченная задолженность. Должник, 230-й федеральный закон дал мне такой статус. Должник. Тогда кредитор что должен был сделать? Он, наверное, должен был мне предложить заключить с ним доп. Соглашение и прописать, да, и смс-уведомление, и личный кабинет, и там, может быть, глубинную почту. И если бы я лоханулась и подписала бы такое доп. Соглашение, я бы даже рот не открывала. Но кредитор в этот момент опять опрохватился, ничего не подписал со мной. Так, хорошо. Печалька. Сейчас пока совсем согласен. Слушайте, а скажите, пожалуйста, Анжелика Валерьевна, вот если бы даже вот этого всего бы не произошло, изначально же они сами пытались с вами этот вопрос решить. Ага. Правильно? Да. Пытались же хотя бы сами с вами этот вопрос решить. Так, подскажи, что кредитор, я сейчас объясню, почему я не решила. Ван-клик. А, ван-клики? Ну, наверное, если записи разговоров кредитору передаете, то прям я им передаю пламенный привет. И говорю, one click money. Вы особи, вы опарыши, вы чмошники. И вы вообще от меня никогда денег не увидите. За ваше поведение, за ваше хабальство, за ваше, ну, неприемлемое обращение к гражданам Российской Федерации. В суд вы, чмыри, не пойдете, потому что я ваш договор развалю в пух и прах на первом же судебном заседании. Судебный приказ будет отменен сразу же. Поэтому тут больше разговаривать с этими, я не вас имею в виду, а с чертями из не буду. Поэтому, ребятки, сосите свой средний палец. Все, я закончу. Ой, спасибо. Прям позитивные эмоции очень хорошие. Mm-hmm. А скажите, пожалуйста, а вот вы говорите их обращение. Это вы в плане того, что они позвонили, точнее, вы им позвонили по какому-то вопросу? Нет, это они мне позвонили. А то вы не знаете, да, как работает OneClickMoney. Честно говорю, не знаю, не сталкивался с ним. Ну, я бы вам посоветовала обратиться, да. Обратиться, когда вам будет скучно совсем, зайти на YouTube и послушать разговоры OneClickMoney. И вы обязательно услышите, что это такие, как это правильно называется, ну, просто, знаете, когда люди от безысходности начинают творить беспредел, дабы получить какой-то результат. Но у них не получается. Они косят под Кавказцев, звонят какие-то бабы чуть ли не с зоны, хабалисты. У них, ну реально, они творят беспределы. Когда они на последнем издыхании понимают, что ничего не получается, последнюю вот эту капельку они кидают людям, а потом уже передают, привлекают как агентов вас. Все. А вы говорите, как последнюю капельку передают людям, это как? Ну, когда они видят, что пугали, ставили на прозвон, звонили на работу, находили дальних родственников и вообще не родственников, и тех все пугали и запугивали, и они понимают, все, сдохли. И я хочу в этот момент еще сказать, люди, всем, кто звонят, представители OneClickMoney, не бойтесь, не реагируйте вы на их слова, не верьте вы им, просто пугалки. Вот, ну, чмыри, пугалки, вообще шашки, самые настоящие. Все. Хорошо, хоть все. Не, я могу долго разговаривать, меня еще не заткнуть. Я буду говорить и говорить и говорить. Да я же слушаю вас, вроде не позволяю ничего себе лишнего. Внимательно вас слушаю. Ну, вы какой-то адекватный, там один, что ли, такой сотрудник адекватный. По-моему, один. Да нет, просто, но все такие. Не-не-не, да я смотрю, постоянно общаюсь. Зачем вы говорите? Кстати, во-первых, где была баба-робот? Баба-робота не было. А, вон, одна адекватная орет уже, я ее слышу. Вы единственная. Ну, может быть, я заранее вам комплимент делаю, может, у вас сейчас тоже попрет погоня. Ну, а так вы у вас беспредельщик. И почему вы вообще свой разговор не начали фразу? А вы получали смс? А вы получали почту? Не знаю. А все с этой фразы начинают? Да. Не здрасте, не до свидания. Они никого даже не спрашивают. Первый вопрос. А вы получали смс? Извините, если честно, я даже от настолько хорошего начала разговора забыл, представился ли я вам вообще. Да, представились, да. Только потом я вас перебила и не дала возможность сказать, за кого вы звоните, за какую компанию. Но раз мы это все выяснили сейчас с вами, поэтому это уже не... Ну, мы уже все, мне кажется, досконально выяснили. Да. А скажите, вот такой у меня вопрос. Да. Я этот вопрос всегда задаю, когда понимаю, что клиент есть определенные условия, ну вот все. Ну вот я когда понимаю, что человек не будет оплачивать, хоть даже пускай поезд полетит, я хочу вот понять, вот что нужно сделать. Не, вот я про суд понял, вы хотите суда, если только по суду и все такое. А что нужно сделать компании, чтобы вы перерассмотрели и начали сотрудничать? Ну, например, извиниться или что вот. Что касаемо компании OneClickMoney, да, то есть они будут ползать передо мной на коленях и лизать мои пяточки, их не спасет ничего, они не увидят своих денег. А другие компании, ну, это надо индивидуальный подход к каждому. Я так заранее голословить не буду, пока я еще ни от кого никаких предложений, достаточно грамотных и нормальных, законных, не слышала. Законных, это как понимать? Ну, как, ну, давайте самый простейший возьму пример. Акции, мы списываем вам 70% долга. Сегодня до 3 часов дня погасить, и все будет хорошо. Когда говоришь людям, звонящим, ага, хорошо, давайте доп. Соглашение, подписываем либо новый договор, либо реструктуризация, как угодно, но только в рамках закона, только на уровне документов, которые мы, как одна сторона, то бишь я, так и другая сторона, то бишь вы, подпишем. И сразу все начинают сливаться. Вот так. Понятно. О чем это говорит? А это говорит о том, что это хитрый ход, ловушка, когда человек оплачивает, да, ведясь исключительно на слово акция, да, и на большое списание процентов, а через неделю в их личном кабинете оказывается прежняя сумма, и когда человек говорит, вы же говорили акции, у меня не будет задолженности, они включают дураков ход, мы такого не предлагали, подтвердите, что была какая-то акция, и вам поступило такое предложение. Вот как все происходит. Вы прям уверены, что именно так все происходит? Да, я уверена. На основании чего такая уверенность? Ой, на основании большого жизненного опыта и громаднейшей практики. Практики? Да. Какой практики? Ну, всякой. И судебной, и несудебной. Да? Кстати, вы достаточно тонкий психолог, который может вызвать человека легко, так непринужденно, на откровенность, да, на доброжелательную беседу, и это делает вам большой-большой плюс. Да-да. Спасибо. Mm-hmm. А скажите, пожалуйста, такой вот у меня к вам вопрос. Вы сейчас, я так понял, ну, как я понял, вы по образованию юрист, правильно? Я, да. И вот, это я уже понял. Получается, денежные средства вы брали не по нужде, а как я, ну, я не знаю, правду вы говорите, или вы специально так говорите, просто для того, чтобы столкнуться именно с этой организацией. Ну, я, давайте я отвечу так на ваш вопрос, чтобы они у меня были. Они у вас были. Они это, я так помню, Казань. Да. Хорошо, я вас услышал, Анжелика Валерьевна. Я не буду тратить ваше время на пустые вопросы шаблонные, которые вы и так без меня наизусть знаете, мне кажется, если... Пусть вам кличане поставят свой профессионализм. Так, каким образом? Не знаю, как они сработают. Я думаю, все, что у них хватит ума, это уступка прав требования. Ну, какое-то коллекторское агентство да, на сессию поведется. Ну, в моем лице приобретут крупнейший геморрой. Больше они ничего на мои не сделают. А если, например, мы купим? Что нам нужно будет сделать, чтобы мы с вами начали сотрудничать? Сейчас полностью серьезный вопрос. Ну, смысл мне с вами сотрудничать? Что у нас Национальная служба взыскания может делать? Да, вы мой новый кредитор. Суд. Ну, сначала вы будете звонить. Будете звонить, писать письма. Так, что дальше? Ну, возможно, вы придете за приказом. Ну, понятный смысл в этом приказе, я его отменю. Но когда-нибудь ваш юридический отдел разродится пойти с иском. Ну, как правило, вы часто срок исковой давности пропускаете, да? Либо ваше исковое заявление оставляют без рассмотрения, потому что написано с нарушениями. Как бы мне, прежде чем говорить о том, как я поступлю дальше, мне нужно будет, если вы обратитесь в суд, видеть исковое заявление. И то, что вы там, ваша компания, да? Ваше лицо юридическое, будет именно просить от меня как от ответчика, да? То есть не меня просить, а суд просить, чтобы взыскал с меня. Что вы захотите так? Может быть, вы пойдете на тело долго, да, и на проценты, которые они, ну, будут в разумных пределах, и, в принципе, я могу согласиться с этим. Ну, я очень сомневаюсь. То есть, получается, может быть такое, что если мы вам предоставим человеческие условия, может быть такое, что вы согласитесь? Да, но я же ни разу не сказала, что я взяла целью невозврата. Я начинаю... Сейчас, секунду. Вторая линия. Да. Вот смотрите, да, я даже изначально кредитору говорила, да, идите в суд, и через службу судебных приставов я вам потихонечку разумными суммами буду выплачивать. Но кредитор же не пошел в суд, не захотел. Я знаю почему, прекрасно. Потому что договор корявенький. Вот, и они боятся вообще остаться без своих денежных средств. Вот, а если... Я же не какая-то мошенница, правильно? Если вы пойдете в суд, за телом долго, да, и там процентики небольшие, ну, положено, значит, положено, закон есть закон. Тогда, ну, почему? Тогда я буду, и судья тоже, у нас же судья грамотная, они посмотрят и скажут, ну, да, тут все в рамках закона, тут разумные, так сказать, требования. Естественно, суд удовлетворит исковые требования кредитора. Тут рыпайся, не рыпайся. Все, у вас будет пристав исполнительное производство, буду также платить. Ну, я просто хотел бы, чтобы мы с вами начали сотрудничать без всего этого. Но я так понял, мало ли что я хочу. Ну да, это не буду вас вводить в заблуждение. Без этого, без всего. Не, мы не будем. Тем более вам тюрьмане. О, не-не-не. А вот такой вот вопрос. Да. Вот есть микрозайм, который вы взяли, и оказалось так, что вернули без проблем? Ну, такие были бы закрытые они, конечно. Ладно, не буду тратить. Мне очень интересно с вами побеседовать, как человек очень грамотно, но не буду тратить ваше время. Да, спасибо за информацию. Всего вам доброго. До свидания. Всего наилучшего. До свидания.